Мысль немедленно ехать в Дельмонте вдохновила его. У него появился повод увидеть Марию. Неизвестная монахиня, все время наблюдавшая через вуаль за каждым выражением лица Рамира, отдала ему шкатулку и конверт, где можно было нащупать ключ, затем, пробормотав какую-то тихую молитву, быстро скрылась. Рамира был так занят мыслью о предстоящем свидании, что не пытался больше узнать имя монахини. Да она могла назваться любым другим.